Глава 38. Арсений. Наливаю себе крепкого кофе и, взяв с собой сигареты, выхожу в лоджию и открываю окно. Это уже вторая чашка за утро, потому что вообще не понял, спал этой ночью или нет. Голова трещит, как с похмелья. Но ляг я сейчас спать, все равно не усну. Не удивлен. Знал, что первое время так будет. Волнение добавило наша с Маришкой вчерашняя встреча. Я видел, что ей реально плохо. Я видел, как блестят от слез ее глаза, слышал, как дрожит голос, и адресованную мне шпильку про ее мальчика словил на лету. Глупейшая ситуация. Моя жена обменивается любезностями с моей любовницей. Но не это самое паршивое. Меня всерьез тревожит состояние малыша. И сейчас, затягиваясь горьким дымом, я борюсь с соблазном сесть в машину и поехать прямо к ней. Кладу недокуренную сигарету в пепельницу и делаю обжигающий глоток кофе. «Доброе утро», — раздается позади сонный голос Инги. «Я думала, ты уже на работу уехал». Встав за спиной, прижимается всем телом и обнимает за талию. «Сейчас поеду». Что-то изменилось между нами. Мы отдалились. Я причину знаю. Инга ее чувствует. Вчерашний секс и даже минет в исполнении жены не смогли смыть образ Маришки из головы. Пока он еще там. Ощущения паршивые, мне не понравились. К тому же я думал, что слова малыша о ее Мироне в одно ухо влетели, а в другое вылетели, а сейчас чувствую. Успели-таки царапнуть мозг. Такая девочка долго одна не будет. С этим тоже придется как-то жить. «У меня новая должность», — говорю я сам себя, отвлекая от тягостных мыслей. «Ты знала?» «Нет. Откуда? Ты же мне не говорил?» Ныряет под мою руку и с улыбкой заглядывает в лицо. «Или говорил?» Смотрю в красивые синие глаза и пытаюсь расшевелить потухшие в груди угли. Но там лишь зола да пепел. Перегорело все. «Твою мать! Блять! Твой отец тебе не сказал?» Отдаю ей чашку с кофе и снова берусь за сигарету. «Нет», — вдруг мрачнеет Инга. «Мы поругались с папой». «Чего?» «А вот это шок. Не припомню, чтобы хоть раз за 15 лет между ними были разногласия. Они всегда были как одно целое и дополнение друг друга. Она делала все, чтобы радовать его, а он взамен исполнял все ее капризы». «Что случилось? Снова внука требует?» «Если бы», — усмехается Инга, и, обхватив пальцами мою ладонь, удерживающую сигарету, подносит ее ко рту и делает затяжку. «Он, походу, скоро сам себе наследника сделает». «Не понял. У него новая любовница, и, кажется, там все серьезно». «Ну, я слышал о похождениях старого пердуна. Были у него и ровесницы дочери, и даже моложе. Но подолгу никто из них не задерживался, потому что характер у старика, прямо скажем, говно». «Насколько серьезно?» «Он нас познакомил», — округляет глаза. «Какая-то Аня, младше меня на 2 года. Она уже полгода с ним». «А мать твоя что?» «Да при чем тут мама?» — отмахивается Инга. «Ты представляешь, отец мне сказал, если мы не родим ему внука через год, то ему Аня родит сына». Скривившись, она берет пачку с сигаретами и вынимает для себя одну. «Я думал, ты давно бросила», — делаю замечание. «Бросишь тут, с такими нервами». Чиркает спичкой и ловко прикуривает. «И не бросала, значит». «Ну, так что, пусть рожает», — проговариваю, туша свой окурок. «Тебя перестанет третировать». «Рожает?» — взлетают ее брови. «И все мое наследство того? Тю-тю?» «А тебе чего-то не хватает? Нуждаешься в чем-то?» «Там все мое. У меня новая должность, зарплата больше, чем мы с тобой сможем потратить. Доход с моих инвестиций, дом, квартира, машины», — перечисляю спокойно. «Тебе чего еще надо?» Я подозреваю, что дело не в деньгах, а в ревности к отцу. Она привыкла быть единственной его принцессой, любимой дочкой. и в лице этой Ани и ее возможного ребенка видит конкурентов в борьбе за место в отцовском сердце. «Это мое наследство, Арс. Ты знаешь, сколько у него недвижимости, счетов? Тебе и не снилось. Если она родит ему мальчика, то все перейдет к нему. Ты боишься, что он тебя на улицу выбросит, если у него еще один ребенок появится?» Смеюсь над ее паникой. «С ума сошла?» «Откуда мне знать, что в голове у этой Ани?» Крутанувшись на месте, она выбирается из-под моей руки и, выбросив недокуренную сигарету в окно, уходит из лоджии. Я допиваю кофе в одиночестве. У меня так и не вышло заменить Инге ее отца. То ли плохо старался, то ли ей самой это не надо было. Больше попыток создать настоящую семью не будет. Хватит, я устал. Отдыху вдвоем она всегда предпочитает путешествия с подругами или в одиночестве, в загородном доме, что я купил, была от силы пару раз. Про дни рождения мои традиционно забывает. Захожу в квартиру, ополаскиваю кружку и иду собираться на работу. «Арс!» — кричит жена из гостиной. «Не забудь, сегодня в 7 у нас прием у Гольсона!» «Аню хочешь опередить?» — отвечаю с усмешкой. «При чем тут она?» — выходит в прихожую. «Мы разве уже не хотим ребенка?» «Я уже не уверен, Ин. Беру портфель с комода и открываю дверь. «Не опоздай только!» «Учитывай вечерние пробки», — летит в спину. Поразительно, но как только я оказываюсь в машине, все мои мысли разом перетекают в другое русло. Внутри зудит от желания позвонить малышу. Но, конечно, не звоню. От нее звонка не жду тоже, и до вечера с головой погружаюсь в работу. Постепенно передаю дела своему преемнику и готовлюсь к переходу на новую должность. К назначенному времени приезжаю в клинику и еще добрых полчаса жду жену. «Такие пробки!» — выдыхает раздраженно. «Просто ужас!» Прием длится почти 2 часа. Доктор, уже знакомый с диагнозом Инги, долго и обстоятельно рассказывает об этапах лечения и возможных прогнозах. Они неутешительные, но шанс на самостоятельное зачатие есть. Инга слушает спокойно. Кивает и даже успевает одним глазом поглядывать в ленту соцсетей. «Еще есть варианты?» — спрашивает, когда Гольцин замолкает. «Более реальные». «Вы имеете в виду донорскую клетку?» «Да». «Нет», — тут же отзываюсь я, но Инга в мою сторону даже не смотрит. «Донорская клетка и суррогатная мать», — добивает она меня. «Инга», — касаюсь ее руки. «Может, мы сначала обсудим вдвоем?» «Милый», — повернувшись ко мне, улыбается мягко. «Где гарантия, что лечение поможет? А так у нас уже через год будет ребенок». «Я против». Тоже улыбаюсь и, попрощавшись со светилом науки, выхожу из кабинета. Пока жду ее в машине на парковке медицинского центра, выкуриваю 2 сигареты и все равно срываюсь на нее, едва она садится в салон. «Ты, блядь, в своем уме?» «Как ты со мной разговариваешь?» ахает, прикрыв рот ладонью. «Тебе ребенок зачем? Чтобы наследство отца не уплыло в чужие руки?» «Мы всегда хотели ребенка», — лепечет Инга. «Ты же тоже хотел. Чтобы принести его в жертву твоему отцу? Ты охренела?» «Арсений!» — всхлипывает жена и начинает плакать. «Не кричи на меня! Ты же была категорически против чужих детей! С чего мнение поменялось?» «Я просто хочу ребенка, и все!» «Инга!» — качаю головой. «Это абсурд какой-то! Давай закроем эту тему, пожалуйста!» «Да какая разница, от кого он будет? Мы никому не скажем, что он от донорской яйцеклетки!» «Даже твоему отцу?» — уточняю тихо. Поджав губы, она отводит взгляд. «Особенно ему!»